Глава 6. На пути к Святому Граалю. Я достаточно открыт и честен, чтобы признавать свои ошибки. В конце концов, они сделают меня лучше. Себастьян Феттель. В эпицентре бури. Это не то, что ожидаешь увидеть в Формуле-1. Это больше похоже на младшую гоночную серию. Прямые резкие слова, принадлежащие Мартину Уитмаршу, руководителю Макларена и преемнику легендарного Рона Денниса. Эти комментарии, сделанные после Гран-при Бельгии 2010 года, дополняются словами его пилота, действующего чемпиона мира Дженсона Баттона. Он невероятно быстрый, это нельзя отрицать. Но в этом году он сделал слишком много ошибок, чтобы бороться за титул. Взять 7 поулов за такое короткое количество гонок – это невероятно. Но испортить их таким образом – очень удивительно. Объект этих критических замечаний – некто Себастьян Феттель. Преследуя Баттона, одного из своих соперников в борьбе за титул, немец допускает непростительную ошибку на торможении перед последней шиканой и врезается в своего британского оппонента, который вынужден сойти с гонки. Наказанный за этот грубый промах, молодой талант Red Bull'а даже не попадает в очковую зону и теряет еще больше драгоценных шансов в чемпионате, в котором он должен был бы лидировать. Его количество побед в сезоне по-прежнему застыло на 2, в то время как в активе его напарника Марка Уэбера уже 4 победы и лучшее положение для того, чтобы завоевать такой долгожданный титул. Нельзя изменить то, что произошло. Это уже случилось, и я не горжусь этим. С отчаянием бросает после гонки Феттель, расстроенный из-за Дженсена. Впервые в своей недолгой еще карьере тот, кого многие считают преемником Михаэля Шумахера, кажется, утратил контроль над ситуацией, которая до этого момента была похожа на неудержимое и молниеносное восхождение. Новая эра. День и ночь. Так можно описать изменения в правилах, которые затронули Формулу-1 на заре сезона 2009. Аэродинамические элементы, которые придавали болидам вид трансформеров, остались в прошлом. И теперь на трассе появляются машины с более сдержанным дизайном, с очень широким передним антикрылом и более высоким и узким задним антикрылом, которые в сочетании с новым диффузором должны позволить автомобилям лучше следовать друг за другом. Королевская серия автоспорта также прощается с шинами с канавками, возвращая слики. Шины с протектором были обязательны в Формуле-1 с 1998 года. Наконец, команды, которые этого пожелают, могут внедрить систему рекуперации кинетической энергии, известную как КЕРС. Эта новая технология позволяет накапливать энергию, вырабатываемую при торможении автомобиля, сохранять ее и нажатием кнопки на руле и повторно использовать в ограниченных пределах для получения дополнительной мощности. В связи с многочисленными техническими переменами, которые совпали с его переходом в основную команду Red Bull, Себастьян воздерживается от каких-либо прогнозов, когда позируют рядом со своим RB5. Хорошо, что мы смогли испытать машину без серьезных проблем, но говорить о производительности пока рано, говорит он после тестовых заездов в Хересе. 2009 год, без сомнения, рассматривается как год самых значительных изменений в правилах за последние 20 лет. Мы начали с чистого листа, с ясной перспективы, анализируя влияние новых правил и размышляя о том, как их интерпретировать, не делая изменений ради изменений. Кроме внутренних компонентов коробки передач, с RB4 ничего не перенесено, добавляет Эдриан Ньюи, технический директор Red Bull и создатель этого нового болида, на который возлагаются большие надежды. Счастливый создатель победоносных машин Уильямс и Макларен в 1990-х годах, британский гений, который недавно отпраздновал свое 50-летие, решился на то, чтобы присоединиться к команде из Милтон-Кинса в 2006 году. Как будто ему потребовалась смена обстановки, ведь он обладатель редкого характера, особенно известный своим неиссякаемым романтизмом. «У него нет компьютера, только его чертежная доска», — любит рассказывать доктор Хельмут Марко. Эдриан — единственный сотрудник команды, который даже не знает, как включить компьютер, — с улыбкой добавляет Кристиан Хорнер, говоря об инженере. Это не мешает ему пристально следить за каждым аспектом с первого штриха. То, что он рисует, верно на 95%. Отмечает Марко, который даже не подозревает, насколько он прав. Когда пришло время что-то решать по поводу системы CURS при проектировании RB5, Ньюи решил не тратить ресурсы Red Bull на ее разработку, отдавая приоритет шасси своей машины. В итоге я бы сказал, что выгода в 0,4 секунды, которую теоретически давала нам эта система, была значительно нивелирована аэродинамическими недостатками и тем, что нам не удавалось распределить вес так, как мы хотели. Добавьте к этому пожар, который произошел на заводе из-за теплового разгона литий-ионных батарей, и я пришел к выводу, что установка системы CURS — это игра, не стоящая свеч для команды нашего масштаба, объяснит он несколько лет спустя в автобиографии. Традиционные зимние тесты должны позволить Ньюи и его команде убедиться, что они движутся в правильном направлении. Они также станут показателем для Марка Уэббера, чьим напарником теперь стал Себастьян. Австралиец, получивший перелом ноги в результате падения с горного велосипеда несколькими неделями ранее, готовится изо всех сил, чтобы быть конкурентоспособным уже на первом этапе в Мельбурне. Когда Марк Уэббер ехал на велосипеде, участвуя в благотворительном мероприятии, организатором которого он сам и был, его сбил внедорожник неподалеку от Порт-Артура в Австралии. В этой первой гонке будет участвовать и новая команда, которая вызывает много разговоров еще до начала сезона. В погоне за Брауном. Настоящее чудо. Команда Браун, возникшая на руинах Хонды, последний представляет свой болид и впервые выводит его на трассу. За рулем Дженсен Баттон и Рубенс Барикелло, которые надеются на новую жизнь в Формуле-1 после того, как чуть не остались без мест в команде. С самого начала BGP-001 показывает себя эталонным автомобилем, доминируя на тестах в Барселоне и Хересе. Некоторые конкуренты подозревают, что белые болиды проехали с минимальным весом, чтобы показать лучшее время и заинтересовать спонсоров, но внимание быстро привлек технический элемент, ставший предметом споров – двойной диффузор. Находящееся в задней части машины это техническое новшество в виде двухуровневого диффузора позволяет снизить потерю прижимной силы и аэродинамического сопротивления, ставшую следствием новых положений в правилах. Браун, а также Toyota и Williams выбирают эту стратегию развития, что вызывает недовольство у других команд, большинство из которых позже оспорят ее законность в ФИА. Феррари, Рено и Ред Булл подали протест в Австралии, а БМВ сделали то же самое на следующей неделе в Малайзии. В Мельбурне тенденция зимних тестов подтверждается. Автомобили Браун доминируют в квалификации и занимают первую линию стартового поля. Позади Себастьян Феттель проявляет себя как серьезный конкурент, занимая третье место без Кёрс и двойного диффузора, что позволяет оценить потенциал RB5. На следующий день Баттон не оставляет шансов никому, лидируя на протяжении всей гонки, а Себастьян уверенно претендует на второе место в дебютной гонке сезона. Однако к концу Гран-при, когда его шины начинают терять эффективность, он сталкивается с Робертом Кубицей на BMW, который слишком сильно сблизился с ним. Оба пилота сходят с дистанции, теряя ценные очки. «Мы были вторыми, на хорошей позиции. А затем, за два круга до финиша, я попал в глупую аварию с Робертом», признает Феттель в закрытом парке. «Должен ли я был его пропустить? Мы всегда хотим бороться. Возможно, мне следовало сказать себе, что нужно пропустить его и вернуться домой с третьим местом, но такова жизнь. Я сожалею о случившемся, ведь это привело к нашему сходу». В свою очередь, поляк из BMW выглядит мрачно. «Я думаю, что Себастьян был слишком оптимистичен. Если бы это был последний поворот, ладно. Но там оставалось еще три круга, и, честно говоря, у него не было шансов защитить свою позицию, так как я был слишком быстр», — сожалеет Кубица. «Мы оба провели отличный уикенд, а уходим из Мельбурна ни с чем. Это действительно печально». Признанный виновным в этом столкновении, Себастьян получает 10 мест штрафа на стартовой решетке Гран-при Малайзии. Гонка завершается для него в гравийной ловушке, прямо перед красным флагом, который знаменует конец соревнования из-за сильного дождя и плохой видимости. Пилотам присуждается только половина очков, так как они не проехали 75% гонки, необходимых для полного начисления очков. Поэтому он с надеждой приезжает в Шанхай на третий этап сезона, надеясь наконец-то открыть свой счет очкам после двух ошибок в двух гран-при. Суббота оказывается удачной. Несмотря на проблемы с надежностью во время квалификации, Феттель завоевывает пол. В воскресенье он приносит Red Bull'у первую победу в истории, справившись с дождем так же, как и во время своей победы в Монце несколько месяцев назад. Вторым финиширует Вебер, обеспечивая команде дубль, опередив две машины Браун. Это была очень трудная гонка. Машина была фантастической. Нужно действительно подчеркнуть отличную работу всей команды, восклицает он с улыбкой после гонки. «У нас были проблемы с надежностью в течение уикенда, и нам удалось их решить этой ночью. Это говорит о высоком уровне команды. Обе машины финишировали, обеспечив дубль, и я очень доволен», добавляет он в этот исторический день, в котором Ньюи участвует из дома. Британский инженер не пожелал приехать, так как был полностью занят работой над двойным диффузором. Международный апелляционный суд ФИА признал, что эта разработка не нарушает регламент. Решение было вынесено 15 апреля 2009 года, как раз перед Гран-при Китая. Верный себе Себастьян празднует свою первую победу в сезоне необычно и просто, несмотря на то, что до четвертого этапа в Бахрейне остается всего несколько дней. «Приехав в Сахир, я пошел в торговый центр и купил себе штаны от пижамы. Пусть это довольно скромная вещь, но зато очень удобная», — шутит он, вновь удивляя своей искренностью. «Моя мечта – стать чемпионом мира, и для этого деньги на банковском счете не играют большой роли. Я наслаждаюсь своей жизнью, своим видом спорта и живу ради него. Меня до сих пор удивляет, когда кто-то просит у меня автограф. Мое хобби стало моей профессией. Когда ты просыпаешься каждый день с чувством свободы, не ощущая давления, это действительно круто». Гнев внутри. Не в силах что-либо противопоставить бешеному темпу Баттона при жаре в Бахрейне, Феттель набирает важные очки, заняв уверенное второе место перед удивительной Тойотой Ярно Трули. В Барселоне, где проходит первый европейский этап сезона, он упирается в Феррари Филиппе Массы. Пока бразилец не сбрасывает темп, чтобы сохранить немного топлива. Находясь на разочаровывающем четвертом месте, Себастьян упускает важные очки в Монако, несмотря на четвертую позицию на стартовой решетке. Испытывая серьезные трудности с мягкими шинами, он совершает роковую ошибку в повороте Сен-Дево и сходит с дистанции. Возвращение ожидали в Турции, где он завоевал поул, опередив Баттона, но ошибка в начале гонки и стратегия с тремя пит-стопами обрекают его на итоговое третье место. В чемпионате разрыв увеличивается, и Феттель уже отстает от Баттона, завоевавшего свою шестую победу в семи гран-при на 32 очка. В Сильверстоуне от Себастьяна ожидают прорыва. Допустив ошибку в Стамбуле, несмотря на превосходный темп Брауна, он знает, что его Red Bull, прогрессирующий с каждым уикендом, фаворит на трассе, идеально подходящий для его шасси. Результаты говорят сами за себя. Лучшее время на пятничных тренировках, поул в субботу, победа и лучший круг в гонке в воскресенье. Дженсен Баттон, испытывая большие трудности со своей BGP-001, не смог подняться выше шестого места. Единственная верная тактика – использовать каждую возможность, которую мы получим, бросает лидер Red Bull на пресс-конференции. Мы работаем очень усердно, и у команды невероятный настрой. Мы знаем, куда хотим идти. Мы хотим побеждать. Это единственный способ изменить ситуацию. Конечно, это будет нелегко, но мы готовы к борьбе. Сезон еще длинный, все может случиться. Тенденция продолжается в Германии, где Red Bull снова доминирует, тогда как Браун отстает, испытывая трудности с техническим развитием. На этот раз сильнейшим на Нюрбургринге оказывается не Феттель, а Уэбер. В своем 130-м гран-при в королевском классе австралиец побеждает, впервые в карьере. Себастьян обеспечивает команде дубль. Исполняя роль хорошего партнера, немец признает, что хотел бы добиться большего и не скрывает этого. «Я рад очередному дублю, но обманул бы, сказав, что счастлив быть вторым. Я хотел выиграть». Однако в субботу Марк проделал работу лучше меня. Он полностью заслужил свою победу. Между нами здоровая конкуренция. С нетерпением жду продолжения. Продолжение, к сожалению, оказывается нелегким для Феттеля, который вынужден сойти с дистанции в Венгрии после контакта с Феррари Кими Райконена. А затем после летнего перерыва в Валенсии у него выходит из строя двигатель. Два серьезных удара, однако, не подрывают его мотивацию, особенно учитывая, что Баттон с трудом набирает очки с момента его победы в Турции. Плохо сходить с гонки, когда нужно отыгрывать очки. Но что касается чемпионата, я буду бороться до последнего дыхания, замечает Себастьян, раненый, но далеко не сломленный. Перетягивание каната с двумя браунами продолжается на следующих трех гран-при. Когда немец зарабатывает важные очки, Баттон и Баррикелло, ему уже 37 лет, но он по-прежнему в отличной форме, испытывают трудности и наоборот. Не лучше дела идут у Уэбера, который теряет позиции за рулем другого Редбула и выбывает из борьбы за титул. Но, несмотря на неровные результаты, Себастьян отказывается сдаваться и в свои 22 года показывает черты, еще более сближающие его с Михаэлем Шумахером в свое время. Лидер, который постоянно подталкивает свою команду, даже в минуты сомнений. Доказательство тому Его письмо, отправленное в Red Bull и мотористом Рено после схода в Валенсии, в котором он пишет: «Мы не сдаемся. При наличии воли можно свернуть горы». В Судзуке за два этапа до конца сезона Феттель готовится сесть за руль на своей любимой трассе, одновременно сосредоточенный и расслабленный. «Это лучшая трасса в мире. Я пилотировал здесь на протяжении 2 часов во время пятничных свободных заездов Гран-при Японии 2006 года». Он участвовал в Гран-при Японии 2007 и 2008 годов. Но они проходили на трассе Фудзе, а не на автодроме в Судзуке. Она должна подойти нашей нынешней машине. А еще мне нравятся культура и люди. В прошлом году я поднимался на гору Фудзи и проводил время в Токио. Улыбаясь в паддоке, Себастьян постепенно замыкается по мере того, как проходит уикенд, становясь все более сконцентрированным. Обладатель выдающегося поула, 5-го в его начинающейся карьере, он превосходит конкурентов на следующий день, ни разу не упуская лидерство в гонке. «Титул все еще можно получить», — подчеркивает он спустя несколько мгновений после финиша. «Конечно, было бы неплохо провести еще несколько гонок. Но осталось только 2. Мы здесь для того, чтобы сражаться, и лучшее, что мы можем сделать, это победить, как сегодня. У нас отличная машина, которая становится все лучше. Мы должны сосредоточиться на себе. Но что бы ни делали Рубенс и Дженсен, их судьба остается в их руках». Слезы побежденного. К моменту приезда в Бразилию Себастьян отстает от Баттона на 16 очков и на 2 очка от Барикелло. Иными словами, для победы в чемпионате потребуется настоящее чудо. Однако его настрой остается неизменным. Чемпионат еще не закончен. Мы постараемся сделать все возможное и попытаемся выиграть 2 последние гонки. До финиша еще долгий путь, но мы здесь, чтобы бороться. Как это часто бывает на Интерлагосе, погода вмешивается в финал, который уже и так полон интриги. Но в субботу, 17 октября 2009 года, на трассу обрушивается настоящая тропическая буря. К сожалению для Себастьяна, начинается дождь. Ловушка захлопывается, и он выбывает в первой части квалификации в самый неподходящий момент, в то время как Барикелло завоевывает поул на домашнем этапе. Единственное небольшое утешение – неудача Баттона, который из-за ошибки с выбором шин во второй части оказывается лишь 14-м. На следующий день Себастьян демонстрирует свой фирменный стиль – гонка, полная блеска и самоотверженности, в ходе которой он прорывается с 16-го на 4-е место всего за 0,2 кругов. Баттон, также рвущийся вперед, несмотря на неожиданное сопротивление японского новичка Камуи Каябаси, не отстает от своего соперника ни на шаг. Барикелло, испытывая сложности с темпом, не смог удержать преимущество своего поула. Более того, в конце гонки у него после контакта с Хэмилтоном лопается шина, и он финиширует лишь 8-м, далеко позади героических Феттеля, который стал 4-м, и Баттона, который занял 5-е место, и таким образом стал чемпионом мира. Разбитый после того, как выложился на все 100, Себастьян не может сдержать слез, выбравшись из машины. Несмотря на огромное разочарование, его профессионализм остается непоколебим, когда Себастьян появляется в зоне для интервью. «Думаю, сегодня есть один парень в Брауне, который счастливее меня. В конечном счете, это была хорошая гонка. Нам помогли аварии, но 4-е место было максимумом, который мы могли достичь. Если бы не вчерашняя проблема в квалификации, мы могли бы выиграть. В гонке не было большого прессинга. Я знал, что Дженсен был либо прямо передо мной, либо прямо за мной, и что его позиция позволяет набрать очки для чемпионата. В какой-то момент я молился о дожде. Был небольшой аромат дождя, но не больше, рассказывает он, не забывая при этом проявить фейерплей. Браво Дженсену и Брауну, они проделали лучшую работу в этом году. При общении с немецкой прессой Себастьян выражается предельно откровенно, демонстрируя абсолютную ясность. Было слишком много гонок, которые прошли недостаточно хорошо. Мы были недостаточно стабильны, и я тоже совершал ошибки. Нам еще многому предстоит научиться. Но в целом этот год был для нас очень, очень хорошим, и я думаю, что мы можем стать лучше. Бросает он без всяких компромиссов. А затем добавляет в интервью другому изданию, когда его спросили, ставит ли он цель занять место вице-чемпиона по итогам финальной гонки в Абу-Даби. «Мы не выиграли титул, и в конечном итоге неважно, буду ли я вторым или третьим в чемпионате, поскольку второй – это первый из проигравших». Пилот года. Новая трасса в календаре Формулы-1 «Автодром Яс-Марина» в Абу-Даби становится местом финальной гонки сезона 2009. В этом величественном антураже, главная привлекательность которого его открыточный вид, Себастьян пользуется неудачей Хэмилтона. Несмотря на великолепный пол, Льюис вынужден сойти с гонки и завоевывает свою заключительную победу. На подиуме слезы, пролившиеся в Сан-Паулу, сменяются хищной улыбкой, окрашенной амбициями на будущее. Сезон был полон взлетов и падений. Конечно, вторая половина была лучше, с четырьмя дублями. «Браво команде за то, что продолжала работать», — говорит Феттель, который снова очаровывает зрителей не только своим талантом, но и отношением. Он действительно впечатляет. Он был подавлен после Бразилии, поскольку выбыл из борьбы за титул, а теперь то, как он вернулся, он настоящий убийца на трассе, отмечает Лионель Фруассар. «Я думаю, уже можно сказать, что существует стиль Феттеля в манере пилотирования и ведения гонки, так же, как когда-то был стиль Шумахера, и есть стиль Алонсо», добавляет Жан-Луи Монсе, другая легенда в мире автоспорта и журналистики во Франции. Доказательством восхищения, которое он вызывает в мире Формулы-1, иногда слишком стерильным, становится то, что в ходе голосования, организованного британским журналом «Autosport», Феттель назван гонщиком года 10 руководителями команд. Баттон занял второе место, опередив Хэмилтона и Алонсо. Проявив приверженность принципам фейерплей, новый чемпион мира из Великобритании, которому скоро исполняется 30 лет, не скупится на похвалы своему сопернику и видит в нем будущее спорта. «Когда мне было 22, я не был так хорош, как сейчас. Он хорош, очень хорош для своего возраста», признает элегантный британец, однако отмечает и необходимость совершенствования. «Мы видели, что ему еще есть чему учиться. В течение сезона ему не хватало стабильности, и он допустил несколько ошибок, которые помогли мне». Анализ, с которым соглашается Кристиан Хорнер, подводя итоги работы своей команды. «Чемпионат был проигран не в Бразилии. Нужно рассматривать сезон в целом. У нас был блестящий год, но слишком много сходов по сравнению с Брауном. Двойной диффузор также был важным фактором, который способствовал их успехам в начале сезона», начинает он, прежде чем перейти к результатам своего вице-чемпиона мира. «Есть так много факторов, когда смотришь на сезон. Я думаю, это сочетание невезения и нескольких ошибок. Мы потеряли очки в первой гонке из-за столкновения, которое привело к штрафу в 10 позиций на стартовой решетке на следующей неделе в Малайзии. Был также инцидент в Монако, отказ двигателя в Валенсии и столкновение с Кими Райкононом. «Это дорого обошлось Себастину», — объясняет Хорнер. «Я уверен, что если бы нынешний Себастин вернулся в Австралию, он не стал бы так рьяно бороться с Робертом. И, возможно, мы бы довольствовались меньшим количеством очков в Монако. Есть уроки, которые нужно извлечь из этого. Но в целом мы должны смотреть на сезон очень, очень позитивно. Мы набрали более 150 очков, завоевали 16 подиумов, выиграли 6 гонок и взяли 5 поулов. Это был фантастический год для Red Bull. Соревнования высшего уровня. Представляя свою модель RB6, в Red Bull не скупятся на слова, чтобы показать свои амбиции. Есть только одна цель – быть на шаг впереди по сравнению с прошлым годом. «Я хочу выиграть чемпионат мира», – решительно заявляет Феттель на презентации новой машины. «Я думаю, что мы закончили 2009 год с лучшим шасси. Мы сохранили стабильность и преемственность во всех областях этой зимой, так что находимся в хорошей форме», – добавляет его босс Кристиан Хорнер, который рассчитывает на своего немецкого таланта, а также на опыт Марка Уэбера. «Наша цель – выиграть чемпионат. Мы уважаем силу наших соперников, но ставим перед собой агрессивные цели». Соперников и правда очень много. Ситуация проста. Стартовая решетка чемпионата мира Формулы-1 2010 года на редкость привлекательна. Действующий чемпион мира Дженсен Баттон теперь стал напарником Льюиса Хэмилтона в Макларене. Чуть дальше по питлейну Фернандо Алонсо начинает свое сотрудничество с Феррари, за которую также выступает бразилец Фелипе Масса. В Рено делают ставку на поляка Роберта Кубицу, считающегося одним из лучших талантов из действующих пилотов. Но главной сенсацией, безусловно, становится команда «Мерседес», созданная на базе Брауна, с перспективным Ника Росбергом и возвратившимся к гонкам семикратным чемпионом мира немцем Михаэлем Шумахером. «Меня радует, что Михаэль вернулся. Это его собственное решение. У него есть свои причины», – комментирует Феттель, с нетерпением и решимостью готовый соперничать с героем своего детства. Хроническое невезение. Как обычно, Бахрейн открывает новый сезон Формулы-1, главной новостью которого становится отмена дозаправок во время гонок. С самого начала последняя разработка Red Bull показывает отличную конкурентоспособность, и Себастьян извлекает из нее максимум. Он завоевывает поул, опередив двух пилотов Феррари. К сожалению для него, на следующий день снова подводит надежность, и ему удается лишь минимизировать ущерб, финишировав четвертым. Ему обидно, ведь победа была у него в руках, тем более что проблема с надежностью вызвана неисправной свечой зажигания. Крайне редкая проблема в Формуле-1. В Австралии он снова завоевывает пол, показав потрясающий круг, хотя до этого Феррари были самыми быстрыми. Настоящее произведение искусства, подтверждением чему служит небольшой поворот руля, когда Себастьян ловко корректирует траекторию RB6 в быстрой связке последнего сектора трассы. Но, как и в Бахрейне, машина подводит его в тот момент, когда он уверенно контролирует ход гонки. На этот раз причиной схода становится тормозная система. Обидно, поскольку гонка была у нас под контролем, несмотря на сложные условия, но нужно, наконец, выигрывать, говорит он после гонки с мрачным выражением лица. «Меня раздражает, что я не выигрываю. Но чемпионат еще долгий. Мы будем усердно работать над проблемами с надежностью. Проиграв в квалификации в следующие выходные в Малайзии Уэберу и Росбергу на Мерседесе, Себастьян берет реванш в гонке, впервые в сезоне выиграв ее. Для Red Bull это также первая победа в сезоне. Извините, кажется, я немного пьян после всего этого шампанского. Думаю, я выпил слишком много. Я очень рад, шутит он на пресс-конференции, оставаясь при этом сосредоточенным. Прошлый год остался в прошлом. Не надо жить прошлым или будущим. Сейчас лучше всего жить настоящим. Надеюсь, у нас будет такой же результат в Китае. Каждая гонка – это новый вызов. Мы были быстры с первой гонки. Феррари были очень быстры в Мельбурне, и вдруг мы снова на вершине. Здесь Мерседесы были очень сильны. У нас, вероятно, есть небольшое преимущество, но мы должны усердно работать, чтобы поддерживать уровень наших результатов. К сожалению, как для него, так и для Уэбера, плохие стратегические решения испортили им гонку в Китае 2 неделями позже, хотя он снова стартовал с поула. После 4 проведенных гран-при Феттель оказывается на 5-м месте в чемпионате, отставая на 15 очков от неожиданного лидера – Баттона, в активе которого уже 2 победы. Уэбер – неудобный напарник. Завоевав 3 поула в 4 квалификациях с начала сезона, Себастьян намерен продолжать в том же духе, открывая европейский этап в Барселоне. RB6 явно доминирует, несмотря на проблемы с надежностью, но вице-чемпион мира не единственный, кто это осознает. С другой стороны боксов Вебер проделывает титаническую работу, выводя свою машину на максимум возможностей, и это видно на протяжении всего уикенда. Недосягаемый австралиец завоевывает пол и на следующий день ни разу не упускает лидерство в гонке. Вебер повторяет это выступление на улицах Монте-Карло, что начинает тревожить Феттеля. Молодой гонщик Red Bull изо всех сил старается скрыть разочарование после очередного триумфа своего напарника. «Я думаю, что мы сделали все возможное, стартуя с 3-й позиции на стартовой решетке. Обычно здесь довольно сложно обгонять, так что финишировать 2-м уже хорошо. Я хорошо стартовал, смог выйти на 2-е место в 1-м повороте перед Робертом. Очень важно было финишировать 2-м. Я не мог подняться до уровня Марка, и нам нужно будет понять, почему. Вебер, единственный гонщик, кроме Баттона, победивший на этом отрезке сезона 2-ж, упрочивает свое преимущество в Турции, завоевав 3-й пол подряд, в то время как Себастьян сдерживает разочарование, стартуя со 2-й линии из-за поломки стабилизатора поперечной устойчивости в последней части квалификации, что привело к частым блокировкам колес. «Это раздражает. Всю неделю я был хорош, и вот я 3-й. И мне повезло, что не 4-й». Столкновение на высокой скорости. Турция. Воскресенье. 30 мая 2010 года. Первая половина дня. После 39 кругов на трассе в Стамбуле лидирует Вебер, опережая Феттеля и 2 пилотов Макларена. В этот момент происходит самый нежелательный сценарий. 2 гонщика Red Bull сталкиваются после очень рискованной попытки обгона, предпринятой Себастьяном, который в итоге вынужден сойти с гонки. Покидая кокпит, немец делает жест, выражающий его мысли. На его взгляд, ответственность лежит на напарнике, который должен был проявить больше рассудительности. «Очевидно, если смотреть на кадры, я был внутри, впереди него, и сосредоточился на точке торможения. взволнованно объясняет он журналистам. Говоря откровенно, отлично видно, что при столкновении он задел мое правое заднее колесо, и я сошел с трассы. «Это чертово столкновение!» – бушует Уэбер, который в итоге финишировал в Гран-при третьим, позади двух гонщиков Макларена. «Я не ожидал увидеть его внутри, но он там оказался. Поэтому я постарался оставаться посредине трассы и держаться как можно более прямо», защищает свою позицию австралиец, обвиняя партнера, который, по его мнению, виноват в инциденте. «Он сместился вправо. Я не смог отреагировать достаточно быстро, потому что не ожидал этого. Вот почему произошел контакт. Из машины Себа может показаться, что я повернул влево, в его сторону. Но я почти уверен, что это было движение с его стороны». В руководстве Red Bull назревает кризис. «Мы должны сесть с обоими пилотами и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось», заявляет Хорнер, сдерживая холодную ярость. «Никогда не ожидаешь увидеть такое в своей собственной команде. Это худшее, что могло случиться. Говоря откровенно, мы преподнесли победу Макларену на серебряном блюде». Столкновение между напарниками всегда становится источником проблем внутри команды. Но в этот раз ситуация усугубилась до уровня близкого к анархии. Из-за доктора Хельмута Марка, который перед камерами сразу же встал на защиту Себастьяна, своего протеже, заявив без всяких сомнений, что это была вина Марка. Гонщики начали обвинять друг друга. Это превратилось в настоящую словесную войну. За кулисами Кристиан и я были вынуждены разбираться с последствиями. Несомненно, что в публичном поле все это было очень плохо управляемо. После этого инцидента отношения между Марком и Себастьяном больше никогда не были прежними. Что-то между ними сломалось. С точки зрения Марка все произошло потому, что Хельмут встал на сторону Себастьяна, и впоследствии он не мог не раздражаться из-за этого, добавляет механик, который со своей стороны утверждает, что всегда относился к обоим пилотам одинаково. Взлеты и споры. Хотя напряжение между Феттелем и Уэбером немного спадает перед стартом гонки в Монреале, борьба за титул чемпиона мира становится все более ожесточенной. Австралийца, который лидирует в общем зачете, и его немецкого напарника, идущего пятым, разделяют всего 15 очков. На трассе на острове Нотр-Дам Red Bull уступает конкурентам, и Себастьян не может занять место выше четвертого. Однако через две недели в Валенсии он реабилитируется, завоевав пол и победу в гонке, которая запомнилась зрелищной аварией Уэбера. К счастью, она закончилась без серьезных последствий. Самое главное сегодня – это то, что с Марком все в порядке. Это показывает, что машины становятся все безопаснее, но риски по-прежнему остаются. Я был рад услышать по радио, что с ним все хорошо. Постепенно налаживающиеся отношения между Себастьяном и его напарником вновь ухудшаются спустя две недели на Гран-при Великобритании. Команда привозит два новых передних антикрыла, по одному для каждого гонщика. Но когда Феттель показывает лучшее время на третьей тренировке, его переднее крыло ломается, и в Red Bull решают снять крыло с машины Уэбера и установить его на RB6 немецкого таланта, оправдывая это тем, что Себастьян занимает более высокую позицию в чемпионате мира. Для Уэбера, жесткого австралийца, это становится последней каплей. Начинавший гонку вторым, он блестяще стартует и устремляется к победе. Феттель, совершивший очередную ошибку в начале гонки, из-за чего получил прокол, финиширует лишь седьмым. Неплохо для гонщика номер два. бросил Уэбер в радиоэфир с сарказмом после того, как пересек финишную линию. «Я был недоволен, это точно. И мы обсудим это завтра на базе. Во время парада пилотов некоторые даже подшучивали надо мной, предлагая свое переднее антикрыло. Я уже преодолел несколько препятствий в своей карьере, а также в личной жизни. Я здесь давно, и иногда этот опыт помогает. Наша команда впервые оказалась в такой ситуации, и я бы никогда не подписал новый контракт, если бы знал, что этот уикенд пройдет вот так. Амбиции. Это два скаковых жеребца, которые всегда хотят побеждать», — пытается смягчить ситуацию Фабрис Лом, ответственный за эксплуатацию двигателей Рено в Редбуле. «Они никогда не смогут стать лучшими друзьями, это невозможно. Но ситуация на самом деле не изменилась. Они все так же боятся друг друга, уважают друг друга и хотят сражаться друг с другом. Конечно, это непросто». В автобиографии Ньюи возвращается к этому знаменательному эпизоду между двумя пилотами. «Марк был в ярости из-за того, что мы отдали Себу его переднее крыло, несмотря на то, что он сам больше не хотел его использовать. В этом смысле я, возможно, бессердечный инженер, но с моей точки зрения все, что меня интересует, это развитие машины и ее лучшее понимание. Если один из двух пилотов не хочет использовать новую деталь, тогда отдайте ее другому, вот и все». То, чего я не предвидел, это эффект снежного кома, который последовал за этим решением. Пресса с наслаждением подхватила заявление Марка, и ситуация начала действительно обостряться. Несмотря на новый кризис в отношениях между пилотами, Red Bull должен продолжать побеждать, если хочет догнать Макларен и его дуэт чемпионов мира в личном и командном зачетах. К счастью для Red Bull, машины из Уокинга в середине лета начинают терять темп, уступая роль главного конкурента оживившейся команде Ferrari. Не в силах поддерживать темп красных машин, несмотря на пол, завоеванный с преимуществом в 0,002 секунды, Феттель финиширует третьим в своем домашнем гран-при и отправляется в Венгрию с твердым намерением вернуться на победный путь. Уикенд в Будапеште начинается очень хорошо, и логично, что Себастьян завоевывает пол, опережая Уэбера и Алонсо. Но, как часто случалось в этом сезоне, ошибка лишает его долгожданной победы в воскресенье. Из-за того, что он оставляет слишком большое расстояние между собой и напарником, когда весь пилотон находится за пейскаром, Себастьян получает штраф в виде проезда по питлейну и финиширует третьим позади своих соперников. «Я проспал рестарт, по радио команды не было, и я ждал инструкции, когда машина безопасности уйдет», — хмуро и раздраженно говорит он после подиума. «Я не видел сигналов на приборной панели. Марк был близко к пейскару, поэтому я подумал, что будет еще один круг. Но когда я увидел, что он уходит, я растерялся. Я потерял ритм и получил штраф. Я разочарован, так как рассчитывал на победу», — бормочет он, контрастируя с искренней радостью вновь победившего Уэбера. Третий в чемпионате, всего в 10 очках позади напарника, Феттель отправляется на летние каникулы не в лучшем настроении. Хотя его талант пилотирования остается неоспоримым для многих экспертов, в паддоке начинают нарастать сомнения в его способности справляться с давлением. Его образ избалованного ребенка, которого поддерживает Red Bull в ущерб Уэберу, не способствуют улучшению ситуации, и впервые в его начавшейся многообещающей карьере его популярность среди широкой публики начинает снижаться. Разговоры о его нестабильности усиливаются после аварии с Баттоном на Спа-Франкоршаме. Это стало поворотным моментом для Себастьяна, который, несмотря на свои 23 года, об этом не стоит забывать, готовится к самому яркому возвращению. Щелчок. В конце лета 2010 года в паддоке Монце царит особая атмосфера. Во-первых, мы в Италии, на родине Феррари, и тифози готовы сделать все возможное, чтобы с гордостью поддерживать людей в красном. А еще потому, что специалисты и зрители радуются плотной борьбе за чемпионство между 5 пилотами из 3 разных команд. Это глоток свежего воздуха, который идет на пользу Формуле-1, что видно по рейтингам, которые выросли по сравнению с более унылым сезоном 2009. Еще одна тема обсуждения – Себастьян Феттель. Оказавшийся в центре критики в течение последних 2 недель, немец находится под пристальным вниманием, но получает поддержку некоторых влиятельных людей в паддоке. Бывший пилот Red Bull, а ныне консультант нескольких британских телеканалов Дэвид Кульдхарт, не колеблясь, защищает того, кто заменил его, когда он закончил карьеру. По сравнению с 4 его соперниками, ему не хватает опыта. Единственный противник, с которым его можно сравнить, это Льюис. Но даже здесь есть различия. Льюис пришел в Формулу-1 полностью подготовленным. С 12 лет он находился под опекой Макларена, и ему не нужно было проходить через другую команду после GP2. Чего нельзя сказать о Себастьяне, пишет Кульдхарт в своей колонке для The Telegraph. Я не ищу ему оправданий за то, как он отреагировал на столкновение с Марком в Турции. Он совершил ошибку в Венгрии, следуя за пейскаром, и теперь допустил еще одну в Бельгии. Он потерял контроль. Когда он снова подумает о СПА, он поймет, что ему не нужно было обгонять Дженсена в тот момент. Но достаточно посмотреть на то, что происходило с Фернандо, чтобы понять, что в таких условиях любой может совершить ошибку. Еще один претендент на титул, Фернандо Алонсо, сошел с дистанции после вылета с трассы во время Гран-при Бельгии. Себастьян быстрый и серьезный гонщик, он допустил дорогостоящие ошибки из-за нехватки опыта. Я их не оправдываю, но они понятны. Я достаточно открыт и честен, чтобы принять свои ошибки, признается Себастьян в окружении журналистов во время медиа-дня в Италии. Я не горжусь этим, но не могу изменить того, что уже произошло. Я могу лишь попытаться сделать так, чтобы это не повторилось. В конце концов, ошибки сделают меня лучше. Формула-1 – это потрясающее зрелище. Если все идет хорошо, вы лучший. Но если вы совершаете ошибку, и люди не понимают, по какой причине это произошло, то очень быстро вы становитесь идиотом, продолжает молодой немец, прежде чем перейти к своим ближайшим целям. Мы – команда, и даже если у нас недавно были серьезные проблемы, мы уже заработали много очков. И не только благодаря удаче, но и потому, что мы очень сильны. Я не беспокоюсь. Я знаю наш уровень и знаю, что еще могу завоевать титул в этом году. С отставанием в 31 очко от лидера сезона Себастьян надеется минимизировать потери в Монце на трассе с длинными прямыми, которая не очень подходит для характеристик Red Bull. В храме скорости он ограничивает ущерб, заняв уверенное 4-е место, воспользовавшись, в частности, сходом Хэмилтона в самом начале Гран-при. В Сингапуре он снова набирает важные очки, не уступая ни на шаг неподражаемому Фернандо Алонсо. Это было выдающееся выступление, поскольку оба пилота были словно с другой планеты на протяжении всего уикенда. В отличие от них, Хэмилтон вновь сходит после столкновения с Уэбером, который финиширует третьим, но его лидерство в чемпионате все больше подвергается сомнению. Оставшиеся четыре гран-при по-прежнему сохраняют интригу в борьбе за титул, хотя динамика явно изменилась. Алонсо и Феттель, которые находились в тяжелом положении после сложного гран-при Бельгии, теперь, кажется, обладают тем дополнительным психологическим преимуществом, которое превращает гонщиков в потенциального чемпиона мира. Финальный спринт. Верный своим привычкам, Себастьян отправляется в Японию с нескрываемым удовольствием. Вообще-то Судзука нам подходит, но это еще нужно доказать. У нас конкурентоспособная машина на всех трассах, поэтому мы можем быть уверены в себе. В прошлом году все прошло хорошо, и мы должны снова добиться хорошего результата, отмечает он перед уикендом, в котором уверенно доминирует. Вернувшись в борьбу за титул, немец делает все возможное, чтобы еще больше приблизиться к лидерам чемпионата, который все так же возглавляет его напарник, завоевав в Южной Корее 9-й поул в году. На следующий день старт гонки сильно задерживается из-за дождя и проходит за машиной безопасности с более чем часовым опозданием. Несмотря на сложные условия и низкую видимость, Феттель лидирует в гран-при, опережая Алонсо, в то время как Уэбер выбывает из-за вылета с трассы. К сожалению, RB6 вновь ненадежен, он подводит Себастьяна. Двигатель Рено взрывается, когда до финиша остается меньше 10 кругов. Вынужденный выступать в роли пожарного, теперь Себастьян может лишь наблюдать со стороны за окончанием гонки. Он отстает на 25 очков от Алонсо, уверенно победившего за рулем Феррари. Это не самый веселый момент – лидировать на протяжении всей гонки, контролировать ее ход и беречь шины. Мы сделали все возможное. Мы провели почти идеальную работу, с сожалением признает он. Осталось разыграть 50 очков. Отставание было бы меньшим, если бы не отказал двигатель, но такова жизнь. У нас очень крепкая команда, надежная машина, и мы знаем, что мы самые быстрые. Сегодня я лягу спать с мыслью, что сделал все, что мог. Будучи прижатым к стене, когда остаются всего две гонки, Феттель снова возвращает себе надежду, уверенно победив в Гран-при Бразилии, опередив Уэбера и Алонсо. «Это был чрезвычайно трудный сезон для нас. Нас критиковали, иногда справедливо, иногда нет. Мы показали им, на что способны, за одну гонку до конца сезона», — подводит итог Себастьян. Red Bull не так давно пришел в Формулу-1 по сравнению с Феррари и Макларенном, с которыми мы боремся. Приятно осознавать, что у нас лучшая машина, что мы делали отличную работу на протяжении всего сезона. Мы очень гордимся. С той частью команды, которая находится здесь, мы в правильном месте, чтобы отпраздновать эту победу за бокалом доброй кайперинии. Не теряя чувства юмора, Себастьян не уклоняется от вопроса о возможных командных приказах в финальной гонке в Абу-Даби. «Что касается меня, единственное, что мне нужно сделать, это постараться показать максимальный результат. В идеале повторить сегодняшний, но это будет зависеть от того, где окажутся Марк и Фернандо. Мы будем решать по ситуации, но все и так понятно». Возможно, в это трудно поверить, но мы с Марком знаем, как себя вести. В определенных ситуациях мы проявили себя не очень достойно, и мы этим не гордимся. Это то, что мы не хотим повторять. Таким образом, Феттель дает понять Уэберу, что будет бороться до конца, но сделает все необходимое, если австралиец окажется в более выгодной позиции, ожидая от своего напарника того же. На пути к мечте. Их осталось четверо. Четыре пилота, которые могут стать чемпионом мира Формулы-1 на последнем этапе сезона 2010. Лидер чемпионата Алонсо после победы в Южной Корее – главный фаворит. У него 8 очков преимущества над вторым местом, которое занимает Вебер. Третьим идет Феттель с 15 очками отставания от испанца. А для того, чтобы чемпионом стал Хэмилтон, нужно настоящее чудо, поскольку британец отстает на 24 очка от пилота Феррари. У меня хорошие воспоминания об Абу-Даби, и я постараюсь показать еще один отличный результат в этом году, говорит Себастьян, победивший в прошлом году. Для него в чемпионате пилотов все еще возможно. Чтобы не испортить зрелище, все четверо претендентов квалифицируются в первой пятерке стартовой решетки. Феттель опережает Хэмилтона, Алонсо, Баттона и Уэбера. Хотя старт проходит без происшествий, первый круг оказывается довольно оживленным. Мерседес Михаэля Шумахера, возвращение которого в Формулу-1 не оправдало ожиданий, разворачивается, и в него врезается другой гонщик. На трассу выезжает пейс-кар, что позволяет некоторым пилотам сменить шины, среди них оказывается Нико Росберг и Виталий Петров. Это ключевой момент, благодаря которому Вебер и Алонсо попадают в ловушку. Австралийца, потерявшего контроль над машиной после удара о барьер, Red Bull зазывает в боксы. В Феррари решают повторить стратегию Уэбера, которого считали главным соперником Алонсо в чемпионате. Огромная ошибка. Алонсо и Уэбер застревают позади Рено Петрова, который сменил шины в начале гонки, и не могут найти способ его обогнать, оставив Феттелю чистую трассу для того, чтобы, контролируя ситуацию с Маклареном, завоевать победу. Пятая победа в сезоне стала синонимом чемпионского титула для Себастьяна, который не смог сдержать эмоции во время радиосвязи на круге возвращения. «Честно говоря, я не знаю, что сказать», — признается он после гонки. «Я не знаю, что говорить в такой момент. Сезон был невероятным и трудным, как физически, так и морально. Приехав сюда, я продолжал верить в свои шансы. Сегодня особенный день. Сегодня утром, когда я проснулся, я старался не думать обо всем этом и избегать встреч с большим количеством людей. Я знал, что единственное, что я могу сделать, это победить. Это похоже на сон. Честно говоря, я ничего не знал до того, как пересек финишную черту», — рассказывает Себастьян. «На последних 10 кругах я начал задаваться вопросами, потому что Рокки, инженер трассы, давал советы, чтобы помочь довести машину до финиша. Я подумал, почему он так нервничает? Наверное, я на хорошей позиции. Когда я пересек линию, он тихо сказал мне по радио: «Все хорошо, но нужно еще немного подождать». Я не смотрел на экран, концентрировался на гонке. Потом он снова вышел на связь и закричал: «Чемпион мира!» Я благодарю многих, начиная с моей команды, механиков и инженеров. Проиграв, но оставаясь верным принципам фейерплей, Вебер, у которого, как стало известно позже, был перелом плеча, не упускает возможности поздравить своего напарника, несмотря на напряженные моменты, которые были в их совместной работе. В воскресенье, за неделю до Гран-при Японии, Марк Вебер упал с велосипеда. Таким образом, последние 4 гонки сезона он провел с травмой плеча. «Я поздравляю Себастьяна с его титулом. В этом году было много положительных моментов. Этот уикенд прошел не так, как планировалось. Это печально. Но у нас будет время в ближайшей неделе, чтобы все проанализировать. Таков закон спорта». Для Red Bull'а эта победа становится первым успехом в приключении, начавшемся в 2005 году. Команда из Милтон-Кинса, которую многие представляют как торговцев напитками, стремящуюся создавать шоу повсюду, наряжая своих механиков в костюмы солдат империи из «Звездных войн», демонстрирует, что она здесь не для того, чтобы развлекать публику, а чтобы побеждать и закрепиться в «Формуле-1», хотя некоторые все еще могут в этом сомневаться. Это, вероятно, была самая важная победа для нас. Поскольку это было совершенно неожиданно после победы Себастьяна в последней гонке в Абу-Даби, несмотря на то, что он ни разу не возглавлял чемпионат в этом году, признает Хорнер много лет спустя, в то время как его новый подопечный, Макс Ферстаппен, идет с красными быками по стопам Феттеля. Во время турне в честь победы в чемпионате среди пилотов и Кубке конструкторов Себастьян проводит пресс-конференцию в Зальцбурге. После триумфа не прошло и двух суток, и его спокойствие по поводу победы вновь вызывает удивление. «Нельзя сказать, что я стал чемпионом мира в одночасье. Это цель, к которой я стремился с детства. Теперь, когда она достигнута, это огромный шаг вперед. Но этот титул не конец, жизнь должна продолжаться. Найдутся новые поводы для мотивации. Люди, которые нас знают, могут быть уверены, что мы хотим продолжать работать на полную катушку в следующем сезоне», признается он. «Целью будет защитить наши два титула. Но это еще не скоро. Нужно вернуться на землю, найти немного времени для себя и накопить энергию за зиму. Я хочу насладиться тем, что происходит сейчас».